Глава третья. Вскоре после этого стали появляться письма. Три письма, нацарапанные на тонкой бумаге в синюю линейку, просунутые под дверь. Я застал ее в тот момент, когда она поднимала с пола одно. Быстро сунула в карман передника, прикрикнула на меня, чтоб шла в кухню. «Нечего глазеть! Бери мыло, давай, мойся как следует!» Что-то в ее голосе заставило меня вспомнить про апельсиновый мешочек, и я тотчас испарилась, но про письмо не забыла. И после, когда обнаружила его, прилепленное в альбоме между рецептом «Боден Нуар» — темная кровяная колбаса — и вырезкой из журнала про то, как удалять пятна гуталина, я сразу его узнала. «Нам известно про всякие ваши дела», — было коряво выведено мелким почерком. «Мы за вами следим, мы знаем, что делать способниками». Под этим приписано крупно-красным карандашом: «Сперва выучись писать, ха-ха». Но слова такие крупные, такие красные, будто мать отчаянно старалась скрыть за ними свою тревогу. Нам, понятно, она никогда про эти писульки не говорила. Но теперь задним числом я понимаю, что внезапные перемены в ее настроении вполне могли объясняться их появлением. Из второй записки явствовало, что автор что-то знает про наши встречи с Томасом. «Мы видели твоих ребят с ним так, что не отмажешься. Мы видим тебя насквозь. Думаешь умней всех, а сама шлюха немецкая, а дети твои предаются немцам. Чтоб ты знала!» Кто бы это мог быть? Правда, написано было чудовищно безграмотно, но кто именно писал, по безграмотности не определишь. Моя мать сделалась теперь еще чуднее, чем прежде. Целый день торчала одна в доме за закрытыми дверями, подозрительно точно одержимая, вглядываясь в проходящих мимо. Третье письмо самое отвратительное. По-моему, больше писем не было, хотя, возможно, она просто их потом не сохраняла. И все же, думаю, это было последнее. «Нет тебе пощады, фашистская шлюха, и детям твоим! Небось, не знаешь, что они продают нас немцам! Спаси-ка, откуда у них вещички, а они прячут их в одном месте в лесу, берут от малого, которого зовусь, кажется, либнись, твоего дружка, и мы твои дружки». В ту ночь кто-то вывел снаружи на нашей двери красным «П», а на стене курятника фашистская шлюха. Правда, мы все это тут же закрасили, чтоб никто не увидал. Октябрь тянулся дальше.